Рабочий зал отдела уголовного розыска в участке Сент-Леонард быстро пустел. Детективы, не участвующие в расследовании убийства Филиппы Бальфур, заканчивали работу и расходились по домам до понедельника. Некоторым, впрочем, предстояло выйти на работу в субботу. Часть оставалась в резерве на случай, если произойдет что-то чрезвычайное, требующее безотлагательного расследования. И все же большинство предвкушало беззаботный уикенд. В их походках чувствовалась пружинистая легкость, некоторые насвистывали обрывки популярных мелодий. В последние несколько месяцев в городе было относительно спокойно, несколько бытовых преступлений, 1-2 случая злоупотребления наркотиками. Впрочем, сотрудники отдела по борьбе с наркоманией старались пореже попадаться на глаза коллегам. Совсем недавно они получили информацию о том, что в Грейсмонте, в верхнем этаже муниципального дома, одно окно днем и ночью завешено плотной серебристой тканью. Отдел по борьбе с наркотиками разработал и провел молниеносную операцию, надеясь ликвидировать последний в Эдинбурге склад конопли. Но вместо притона полицейские обнаружили обычную спальню обычного подростка. Впоследствии выяснилось, что в комнате недавно сделали ремонт, и мать подростка купила вместо занавесок лунные одеяла, полагая, что это стильно. «Прямо чертова передача, ремонтируем сами», — прокомментировал событие один из сотрудников наркоотдела и сплюнул при этом. Были, разумеется, и другие происшествия, но даже все вместе они никак не тянули на новую криминальную войну. Рабочий день летел к концу, и Шиван взглянула на часы. Некоторое время назад она позвонила в большой дом, чтобы выяснить насчет компьютеров, даже почти успела объяснить, что ей, собственно, нужно, когда Клаверхаус заявил: «У нас уже кто-то этим занимается, мы пришлем его к вам». Теперь она ждала, когда этот кто-то приедет. С тех пор Шиван еще несколько раз звонила Клаверхасу, но ответа не было. Похоже, что он успел уехать домой или ушел в паб. Не исключено было, что нужный человек появится только в понедельник, если Клаверхаус что-то не перепутал или не так понял. В конце концов Шиван решила, что ждет еще 10 минут и едет домой. Ведь есть же у нее право на личную жизнь. Например, завтра должен был состояться футбольный матч с участием эдинбуржцев, и хоть команда выступала на чужом поле, Шиван собиралась смотреть игру по телевизору. В воскресенье она могла съездить на экскурсию. В окрестностях Эдинбурга оставалось еще достаточно много мест, где она ни разу не была. Дворец Линлитгоу, потом еще Фолкленд-Палас, Траакуар и некоторые другие. Вечером в субботу ее пригласила на день рождения подруга, с которой Шиван не виделась уже несколько месяцев, правда, она, скорее всего, все равно бы не выбралась, но и приглашение никто не отменял. И вообще дело не в приглашении, а в принципе. Это вы, констабль Кларк? У посланца Клаверхауса, который представился как Эрик Моз, был с собой небольшой кожаный кейс, который он аккуратно поставил на пол. На мгновение Моз напомнил Шиван коммивояжера, который ходит от двери к двери в надежде всучить свой товар каждому, кто на свое несчастье окажется дома. Когда он выпрямился, Шиван заметил, что он немного полноват в талии. — Я вас слышала, — сказала Шиван. — Вас, кажется, прозвали Мозг? — Совершенно верно. Но лично я предпочитаю, когда меня зовут просто Эрик. Договорились. Присаживайтесь, пожалуйста. Кстати, может, перейдем на «ты»? Я не против. Эрик Мосс придвинул стул и сел. Его светло-голубая рубашка натянулась на животе, и в прорехах между пуговицами проглянула розовая кожа. — Итак, — сказал он, — что тут у вас? Шива начала рассказывать. Эрик слушал очень внимательно, не пропуская буквально ни одного слова. Дышал он сипло и неглубоко. И Шиван невольно задумалась, в каком кармане он обычно носит ингалятор. Она честно пыталась расслабиться, но его близость и внушительные габариты продолжали удерживать ее в напряжении. Мимоходом Шиван бросила взгляд на его короткие толстые пальцы, но ни намека на обручальное кольцо не обнаружила. Зато на наручных часах Эрика было, пожалуй, слишком много кнопок. Несколько светлых волосков, пропущенных во время утреннего бритья, комично торчали у него под подбородком, но в целом Эрик производил впечатление человека достаточно аккуратного. Пока она говорила, он не задал ни одного вопроса. И лишь когда Шиван закончила, Эрик попросил показать ему мейлы. В электронном виде или в распечатке? Все равно. Шиван достал из сумочки бумаги, и Эрик придвинулся еще ближе, чтобы разложить их на столе. Глядя на даты в заголовках, он довольно быстро рассортировал мейлы по порядку. — Здесь только вопросы, — сказал он. — Да, — подтвердила Шиван. — Мне нужны ответы тоже. Шиван загрузила ноутбук, сразу подключив и мобильник. — Может быть, заодно проверим, нет ли новых писем? — спросила она. — Почему бы и нет? — кивнул он. Писем оказалось два, оба от сфинкса. — Время игры истекает, ты будешь продолжать, разведчик, — гласила первая. Второй мейл пришел примерно час спустя. — Продолжаем или прекращаем? — Похоже, она выработала свой особый стиль, — заметил Эрик. Шиван удивленно посмотрела на него. — Ты все время говоришь «он», — пояснил Эрик. — Но мы пока не знаем, какого сфинкс пола. Все послания составлены таким образом, что определить это невозможно. А раз так, значит, нам не следует останавливаться на какой-то одной гипотезе. — Ладно, — кивнул Шиван, — как скажешь. — Ты будешь отвечать? Шиван пожал плечами. — Я не знаю, что ему, ей сказать. Ее будет проще выследить, пока она на линии. Шиван посмотрела на него, потом отстучала ответ. — Мне нужно подумать. — Как, по-твоему, это будет достаточно? — Во всяком случае, это не прямой отказ, — улыбнулся Мосс. — А теперь я хотел бы взглянуть на остальные имейлы. Шиван подключила принтер, но в нем кончилась бумага. — Черт! — прошипела она. Шкаф с офисными принадлежностями был заперт, а где взять ключ, Шиван не знала. Потом она вспомнила папку, которую Ребус брал с собой, когда допрашивал Альберта Уинфилда, студента-медика. Чтобы папка выглядела внушительнее, он набил ее чистыми листами, взятыми из лотка ксерокса. Подойдя к столу Ребуса, Шиван принялась выдвигать ящики. Есть! Папка лежала на самом верху, а в ней почти полпачки офисной бумаги. Несколько минут спустя вся переписка со сфинксом была аккуратно распечатана и разложена на ее рабочем столе. — Видишь вот эти строчки? — спросил Мосс, показывая на верхнюю часть некоторых страниц. — Ты, наверное, никогда не обращал на них внимания. Шиван пришлось признать, что так оно и есть. По надписью «Хедерс» располагалось больше десятка строк с разными техническими подробностями. Для Шиван все было почти китайской грамоты. — Вот это, — сказал Мосс, ткнув пальцем в строчки и облизывая губы, — и есть самое важное. — И по этим буквам и цифрам можно идентифицировать сфинкса? — Не сразу, но начинать нужно именно с этого. — А почему на некоторых страницах нет этих хедерс? — спросил Шиван. — Вот это и есть самое неприятное, — объяснил Мосс. — Их отсутствие означает, что отправитель почты пользуется услугами того же провайдера, что и ты. Но... Мосс кивнул. Очевидно, сфинкс работает сразу с несколькими компаниями. То есть он постоянно меняет провайдеров? Обычное дело. Один мой приятель терпеть не может платить за интернет. Большинство провайдеров, стараясь привлечь клиентов, предоставляют им месяц бесплатного доступа в сеть. Так вот, этот мой приятель менял провайдера каждый месяц. Полностью использовав первый льготный месяц, он разрывал договор и переходил в другую компанию. После чего все начиналось сначала. Насколько мне известно, один раз им удалось бесплатно пользоваться интернетом в течение целого года. Сфинкс делает примерно то же самое. Наклонившись, Мосс быстро проглядел хедерс, обращая особое внимание на четвертую строку. Видишь, здесь приведено имя компании провайдера. У него их три. Три разных поставщика интернет-услуг. И из-за этого его будет трудно поймать? Да, труднее. Может быть, и он. Что такое? Встревожился Мосс, заметив выражение лица Шиван. Вот уже второй раз ты сказал про сфинкса «он». В самом деле? Да. Послушай, давай-ка по-прежнему говорить про сфинкса так, будто это мужчина. Ей-богу, это будет намного проще. Я совершенно согласна, что мы не должны останавливаться на какой-то одной гипотезе и заранее программировать себя, но вдруг сфинкс трансвестит или импотент? Как его называть в этом случае? Мосс задумался. Ладно, — сказал он наконец. В общем, я хотел сказать, что она или он мог открыть пополняемый счет у каждого из трех провайдеров. Это наиболее вероятный вариант. Тем более, что даже когда компании предоставляют кому-то бесплатный месяц, они обычно запрашивают кое-какую информацию о пользователе, в том числе, как правило, номер банковского счета или кредитной карточки. Чтобы выставлять счета за услуги, когда льготное время закончится, Мосс кивнул. «Следы оставляют все», — негромко сказал он, сосредоточенно глядя на листы распечаток. Наши доморощенные хакеры только думают, будто способны ходить по воздуху. — Это как криминалистическая экспертиза, — подумала вслух Шиван. — Волоска, чешуйки кожи, капельки пота бывает достаточно, чтобы установить преступника. — Точно, — подтвердил Мосс и еще раз улыбнулся. — Значит, нам нужно обратиться к интернет-провайдерам и потребовать, чтобы они сообщили нам данные сфинкса. — Решительно, — сказала Шиван. «Неизвестно, захотят ли они», — усомнился Мосс. «Мы ведь расследуем убийство, а не кражу леденцов из ларька», — возразил Шиван. «Им придется передать нам всю необходимую информацию». Эрик Мосс повернулся к ней. «Существуют и другие возможности». «Какие?» «Ну, например, специальные службы департамента уголовного розыска. Эти парни занимаются многими интересными вещами». Ну и в том числе преступлениями с применением высоких технологий. Жесткое порно, производители и покупатели детской порнографии и тому подобное. Вот чем им приходится иметь дело. Ты не поверишь, на какие ухищрения пускаются преступники, чтобы уйти от ответственности. Жесткие диски и призраки, скрытые внутри других жестких дисков. Скринсейверы, которые прячут порнографические изображения, ну и так далее. Нам понадобится разрешение специальной службы. Нам понадобится помощь тамошних ребят. Мосс посмотрел на часы. Но сегодня, к сожалению, мы уже ничего сделать не успеем. Почему? Потому что в Лондоне сейчас тоже вечер пятницы. Он кивнул. Что ты скажешь, если я угощу тебя кружечкой пива или стаканчиком виски? Шиван хотела отказаться. Во всяком случае, на языке у нее вертелось сразу несколько подходящих предлогов, позволявших ответить отказом, не раня при этом ничего самолюбия. Однако она почему-то не сумела сказать «нет». Несколько минут спустя оба уже сидели за стойкой в Мальтингсе, популярном у полицейских пабе, находившемся недалеко от участка. Увидев, что Мосс аккуратно ставит на пол свой кейс, Шиван спросил, что у него там. — А ты как думаешь? Шиван пожал плечами. — Наверное, ноутбук, мобильник, дискеты. Он взгромоздил кейс на стойку, уже собирался было открыть, но вдруг покачал головой. — Нет, — сказал Мосс, — потом, когда мы узнаем друг друга получше. С этими словами он снова поставил кейс на пол возле стула. — Ты что-то от меня скрываешь? Разве тебе не известно, что партнерские отношения строятся на взаимном доверии и поддержке? — процитировала она. При этих словах оба улыбнулись и занялись своими напитками, которые им только что подали. Бутылку лагера для Шиван и пинту горького для Эрика. Свободных столиков в зале не было, поэтому они остались у стойки. — Ну, и как тебе служится в Сент-Леонарде? — спросил он. — Нормально. Шиван пожал плечами. На мой взгляд, он ничем не отличается от других полицейских участков. Ну, не скажи. Не в каждом участке есть свой Джон Ребус. — Что ты имеешь в виду? — удивилась она. Эрик слегка пожал плечами. — Да, в общем-то, ничего. Это Клавер Хаус сказал. Сказал, что ты вроде как ученица Ребуса. — Это я-то ученица? Несмотря на то, что в зале громко играла музыка, возмущенный вопль Шиван заставил нескольких человек повернуться в ее сторону. — Ну и наглость. — Спокойнее, спокойнее. — Это же не я сказал, а Клавер Хаус. — Тогда передай ему, пусть засунет свою голову себе в задницу. Мосс начал смеяться. — Я вовсе не шучу, — все еще сердито сказала Шиван, но не выдержала и сама улыбнулась. Они выпили еще по две кружки, потом Мосс сказал, что проголодался, и предложил сходить в ресторан Хоуи. Может быть, там найдет свободный столик. И снова Шиван не собиралась соглашаться, так как после лагеря есть ей вовсе не хотелось, однако она снова не сумела сказать «нет». Джин Берчилл задержалась в музее допоздна. Имя Кеннета Ловела запало ей в память, и она решила провести собственные исследования, чтобы проверить, насколько обоснованы, может быть, версии старого патологоанатома. Джин знала, что может сэкономить время, поговорив об этом с самим Девлином, но обращаться к нему не хотелось. Почему-то Джин казалось, будто от него до сих пор пахнет формалином, хотя она понимала, что это, скорее всего, чисто субъективное впечатление. Кроме того, каждый раз, когда профессор пожимал ей руку, она невольно вспоминала о десятках, сотнях хладных трупов, к которым он когда-то прикасался. Занимаясь историей, Джин привыкла иметь дело не с людьми, а с именами на страницах книг и старинных рукописей, которые и были объектом ее исследований. В свое время Джин пришлось ознакомиться с актом о посмертном вскрытии собственного мужа. Читая, который она сразу заметила, что составлявший этот документ врач делал свое дело с явным удовольствием, описание патологии печени, которой он уделил больше всего внимания, и вовсе читалось как поэма в прозе. Печень увеличена и перегружена. Именно так там было написано — перегружена. Джин знала, что определить алкоголизм после смерти достаточно просто. Однако ей бы и в голову не пришло восхищаться состоянием изъеденной циррозом печени. Потом она подумала о том, как и сколько пьет Джон Ребус. Почему-то ей казалось, что он совсем не похож на ее Эрика. Тот неохотно ковырял завтрак, потом под каким-нибудь предлогом шел в гараж, где у него была припрятана бутылка. Прежде чем сесть за руль и отправиться на работу, он обычно успевал сделать пару хороших глотков, а то и больше. Джин постоянно находила улики. Пустые бутылки из-под бурбона в погребе или в дальнем углу шкафа с одеждой, но не говорила ему ни слова. Да и для окружающих Эрик оставался душой компании и отличным парнем, пока пьянство не уложило его на больничную койку. В отличие от него, Ребус не пил тайком. Он любил выпить, если иногда выпивал в одиночестве, то только потому, что у него было не слишком много друзей. Однажды Джин спросил у Эрика, почему он пьет. Ему уж ничего не смог ей ответить. У Ребуса ответ наверняка был, но вряд ли он стал бы говорить на эту тему откровенно. Джин, однако, казалось, она представляет, что он бы мог сказать. Для него спиртное было не лекарством, а отдыхом. Приглушить резкие краски окружающего мира, сгладить острые углы, на время избавиться от копошащихся в мозгу бесчисленных вопросов и проблем. Вот для чего использовал алкоголь Джон Ребус. Несмотря на все эти соображения высшего порядка, в серьезном подпитии он вряд ли выглядел намного привлекательнее благоверного. Однако до сих пор Джин еще ни разу не видела Ребуса по-настоящему пьяным. Она даже подозревала, что, выпив лишнего, он просто засыпает, вырубается там, где стоит. Зазвонил телефон, но Джин слишком глубоко задумалась и взяла трубку не сразу. — Джин! — это был голос Ребуса. — Привет, Джон. — Я думал, ты уже ушла. — Нет, еще не ушла. Что-то я сегодня заработалась. — Я только хотел спросить. — Давай не сегодня, Джон. Ладно, я еще не сделала всего, что запланировала. Она устала, потерла переносицу. — Извини, я не хотел мешать. В голосе Ребуса прозвучало разочарование, которое он не сумел скрыть. — Может быть, в выходные? — предложила Джин. — Как раз по этому поводу я и звоню. Что у тебя на уме, Джон? Завтра вечером в Плейхаусе выступают Лу Рид, а у меня случайно есть два билета. Лу Рид? Я знаю, что он иногда не поет, а просто мямлит, но существует только один способ узнать, как будет в этот раз. Я не слушал его уже много лет. Ну, я не думаю, что за это время старина Лу сумел повысить свое исполнительское мастерство. Вероятно, ты прав. Ладно, рискнем. Когда мы встретимся? Утром я хотела пробежаться по магазинам. Давай в полдень. Отлично. У нас будет несколько часов до концерта. И как мы их используем? За покупками я поеду в город. Как ты думаешь, в кафе Сент-Оноре еще будут свободные столики? Это, кажется, рядом с баром Оксфорд. Да, подтвердила она и улыбнулась. Для нее ориентирами служили рестораны, а для Ребуса — пабы и бары. Тогда я позвоню туда и зарезервирую столик заранее. На час. Ладно. Но если все будет занято, перезвони мне, что-нибудь придумаем. Не будет. Тамошний шеф-повар мой приятель. Мы часто видимся в Оксфорде. Потом Джин спросила, как продвигается расследование. Ребусу явно не хотелось об этом говорить, но, видимо, что-то вспомнил. «Помнишь, профессор Девлин рассказывал про хирурга-анатома, который вскрывал Бёрка? Про Кеннета Ловела? Да, про него. Мне пришлось допрашивать одну студентку-медичку, подругу Филиппы. Она его потомок в четвертом поколении. У нее та же фамилия? Нет, ее зовут Клэр Бензи. Она и Ловела родственники по материнской линии». Они еще немного поболтали и попрощались.